ответ на который уже знал. «Как вы думаете, что я здесь напишу?» «Да что вы, Пол!» — воскликнула она, поворачиваясь к нему. Ее глаза как будто пустились в пляс от возбуждения, а щеки раскраснелись. «Я не думаю, я знаю! На этой машинке вы напишите новый роман, ваш лучший роман «Возвращение Мизери».»